Вопрос. Некоторые западные исследователи пришли к выводу, что у Христа был двойник, и после воскрешения видели именно Его, а не самого Иисуса, тело которого было дематериализовано. Как вы к этому относитесь? Ответ. Путаница и здесь постигла сознание ищущих истину. В Писании есть место, где сказано. Но он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Повествование от Матфея, глава 12, стих 39-40. Внимательно коснувшись истины сей, нетрудно осознать, что освобождение Ионы произошло на 4-й день, а значит, и воскрешение Христа также должно было произойти на 4-й день, но не утром 3-го дня после 2 дней и 2 ночей. И вот 3 дня и 3 ночи матушка Мариам и Иоанн бесконечно возносили молитвы к Богу. Уверовавшие претерпели значительное смятение от случившегося, многие из них поколебались в вере своей. Но на утро 4-го дня пробегавшие мимо дома дети возвестили, что вход от дома мертвых открыт. Сие известие потрясло матушку и Иоанна. Иоанн бегом бросился к месту захоронения, но от волнения ноги плохо слушались его. Как только он подбежал и увидел открытый вход, страх окончательно сковал его ноги. Иоанн не решился войти внутрь, но тут подбежал Петр, также получивший Божию весть, и со свойственной ему решимостью смело шагнул под своды пещеры. Иоанн последовал за ним. Внутри они увидели ложе, с которого свисали пелены, и 2 голубей, кои сидели у изголовья. Голуби вспорхнули и полетели к выходу. А сии чада услыхали глас Божий, который придавил их к земле. Отец Небесный возвестил им, что сотворил так, как и обещал. После сего пораженные Петр и Иоанн пошли к выходу и увидели Учителя. Он сказал им, «Идите и вознесите весть, что Я пришел, как и обещал вам, и пусть соберутся люди у подножия горы Благовестия, где захоронен был Я». И пусть собираются сии чада 40 дней, ибо эти дни я буду рядом и буду доносить до вас слово Отца, вновь пославшего меня к вам, дабы завершить начатое творение. После этих слов Петр побежал в город, а Иоанн к матушке. Когда Иоанн прибежал домой и рассказал о случившемся, то это так потрясло матушку, что силы чуть было окончательно не покинули ее. Иоанну пришлось вести ее, поддерживая под руки. У горы собралось много людей, но когда матушка, подойдя, увидела сына, то ноги ее вновь подогнулись, и она упала к стопам его. Ученики подняли ее и поддерживали под руки, дабы она вместе со всеми могла слушать учителя. Он, как и прежде, стал говорить об истине отца своего и молвил в завершение: «В следующий раз приду, как вор, ночью, дабы разделить вас на праведных и неправедных. Отныне не будет единственного лица моего, ибо приду под кровом новым, о коем неведомо никому, даже мне. Но сие свершится неизменно, как то, что стою пред вами во духе плотном, и нет мне равных в свершениях сих. И многие придут под именем моим, но распознать их могут лишь возлюбившие меня и все вокруг, ибо Я есть порождение Его. И буду творить богоугодные дела, творя любовь Его повсюду на земле, ибо Дух Мой бессмертен, и нет конца Его творениям. Во имя Отца Я вновь приду, дабы завершить начатое Отцом Моим во славу Его и возрождение истинности на земле, да свершится сие. Аминь». После этой речи из толпы людской вышел Фома и подошел к Учителю. Кровь слегка сочилась из раны под сердцем, хотя боли не было. Фома приложил руку к боку Учителя, и кровь проступила наружу, обогрев руку Фомы. И тогда все вновь услышали слово: «Отныне кровь моя на руках каждого неверующего, ибо он ранит сердце мое своим неверием. Каждый, кто отвергнет учение мое, возымеет на перстах своих кровь умершего во благо ваше». Встречи с учениками продолжались в течение 40 дней. И вот наступил день расставания. Вместе с учениками вышли подальше от посторонних глаз. Небосклон был затянут облаками. Над головой учителя облака немного расступились, и оттуда опустился яркий столб света, осветив всю фигуру его, после чего началось медленное вознесение, что немало взволновало взиравших на славу Господню. Но после того, как облачный покров был пройден, произошла яркая вспышка, и материального тела не стало, ибо оно совершенно ни к чему в высшем мире Отца Небесного. Посему, ежели должно будет вновь сотворить на земле во славу Божию, то нужен будет новый кров, рожденный на земле от человека. И сие есть слава Божия. Так было и так будет».